После этого я довольно долго не улыбался. Под пальмами были пятна высохшей крови. Добрые винтовки Лебеля собрали свою дань с нападавших. Я выехал из оазиса и подъехал к воротам. Человек 6 стояли на стене над воротами. Ближе всех ко мне стоял великан с седыми косматыми усами, из-под которых торчала короткая деревянная трубка. Его кепи было лихо заломлено на бок и закрывало один глаз. Другим прищуренным он лукаво смотрел на меня, держа винтовку, наведенную на мою голову. Это был настоящий старый легионер, а вовсе не туарег. «Поздравляю, ребята!» — крикнул я. «Франция, я гордимся вами!» Я снял кепи, отдавая честь их победе. Никто из них не шевельнулся. Никакого ответа. Мне это не понравилось. Шутка становилась неуместной. «Чему вас учили в иностранном легионе? Вызовите коменданта, живо!» Никто не шевельнул пальцем. Тогда я обратился к седоусому легионеру. «Эй ты, доложи коменданту, что майор де Божоле прибыл из Токоту с подкреплением. Вынь свою трубку и пошевеливайся, слышишь?» И тогда, друг мой, мне стало не по себе. Хотя невероятная истина мне и не мерещилась. Почему этот старик был неподвижен, как египетский бог? Почему все они были, как каменные статуи? Почему в форту стояла такая абсолютная тишина? Ничто не двигалось в ослепительном солнечном свете. Где часовые и комендант? Почему никто не отпирает мне ворот? Почему не слышно ни голосов, ни звука шагов? Почему на меня обращают так же мало внимания, как на жука, ползающего в песке? Как во сне, я объехал вокруг форта и увидел все больше и больше этих неподвижных людей. Один из них стоял без кепи, и на его лбу я заметил маленькую круглую дырку. Он был убит. Убит на своем посту. Он продолжал держать свою винтовку, как будто собирался стрелять. Я близоруковый, это знаете. Но тут я понял, они все были мертвы. Все. Почему они не спят сном утомленных победителей? Спрашивал я себя несколько минут тому назад. Они спят. Они спят этим сном. Все пали на поле чести. Я проехал обратно к тому месту, где стоял на своем последнем посту седоусый старик. Я снял кепи и извинился перед ним. У меня на глазах выступили слезы. Я, Анри де Божоле, майор Спаги, не стыжусь в этом признаться. Я сказал: «Прости меня, прости, друг». «Что сказали бы вы, англичанин? Как вы насчет чая? Произнес мистер Джордж Лоуренс и вытащил из-под койки корзину с припасами. Майор де Бажоле наскоро проглотил свой хрустящий от песочной пыли завтрак и продолжал рассказывать. Джордж Лоуренс, лежа на спине, выпускал кольца дыма и внимательно за ним следил. Я, разумеется, понял, что кто-то должен был остаться в живых. Ведь кто-то стрелял, когда я подъезжал к форту. Эти трупы не могли сами встать в такие невероятно жизненные позы. Тот, кто их расставил, должен быть живым. В 9 случаях из 10 люди падают назад, когда их убивают стоящими. Кроме того, где же раненые? Во всяком бою их бывает больше, чем убитых. Кто-то должен был остаться там, в казарме. Но почему нет часового на вышке? Даже самый последний рядовой второго разряда понимает, что это необходимо. Так или иначе, я скоро разрешу загадку, думал я, смотря на мой приближающийся отряд. Мой сержант, очевидно, как и я, опасался ловушки. Отряд подходил рассыпанным строем. Я приказал трубачу сыграть тревогу, потом полковой сигнал. После каждого сигнала я ждал, что кто-нибудь появится на крыше, что ворота откроются. Ни звука, никакого ответа. Опять сигнал. И опять никакого ответа. Наверное, последний оставшийся в живых тяжело раненый. Тот, кто расставлял караул мертвых, был при этом ранен и лежит у их ног или внизу, на своей койке. Я велел трубачу прекратить и приказал сержанту изготовить длинную веревку из верблюжьих пут, из поводьев, из чего угодно, и забросить на стену. Потом велел сержанту привести растиньяка. Растиньяк был пьяницей, бандитом и бездельником. По нем давно скучал штрафной батальон, знаменитый батальон весельчаков. «Разрешите мне полезть?» — спрашивает трубач и отдает честь. «Молчать!» — прикрикнул я на него и, повернувшись к растиньяку, велел ему со спины верблюда лезть на стенку. «Никак нет», — отвечает растиньяк. «Разрешите мне в ад отправиться мертвым, а не живым? Можете меня пристрелить?» «Это я могу, могу», — ответил я и вынул револьвер. Подъезжая на своем верблюде под водосточный желоб. «Встань на спину верблюда и прыгай на желоб. Перелезешь через стену и откроешь изнутри ворота». «Никак нет, никак нет», — снова сказал растиньяк. Я поднял револьвер, а сержант выхватил у него винтовку. «Кафаш?» — спросил я. «Так мы называем безумие, охватывающее европейцев, особенно любителей абсента на этом краю света. От однообразия и невыносимой скуки они бунтуют, кончают с собой, танцуют голыми, а иногда воображаю себя ящерицами, императорами или маятниками. Мне просто не хочется быть незваным гостем у покойников, занятых строевым учением», — отвечает растиньяк. «В последний раз говорю, иди, пригрозил я, целя ему между глаз. «Идите сами, господин майор», — ответил он. Я спустил курок. «Правильно я поступил? Или нет?» «Не знаю», — ответил Лоуренс и широко зевнул. Раздалось щелканье курка, и Растиньяк улыбнулся. Приветствуя форт, я выпустил все пули из моего револьвера в воздух. «Ты останешься в живых, чтобы попасть в полевой суд. Оттуда попадешь в штрафной к весельчакам». «Весельчаки лучше покойников», — ответил он, и сержант взял его под арест. «Покажи ему, этому трусу, дорогу», — сказал я трубачу. Тот мгновенно бросился на стенку и исчез за ее зубцами. Он был храбрецом. «Пока ворота не откроются, мы будем считать, что крепость занята противником», — сказал я сержанту, и мы отъехали от стенки к отряду. Мы стояли и ждали. Мои солдаты не сводили глаз с форта. Напряжение достигло предела. Из этого невероятного форта не доносилось ни звука. Все так же полощется флаг, и те же мертвецы целятся из винтовок в пустоту и в нас. 2 минуты. 5. 7. Что случилось? Неужели трубач попал в ловушку? «Этот дурак не вернется», — громко сказал Растиньяк и расхохотался. Капрал ударил его кулаком по губам и зашипел: «Мы тебя устроим, жабу, и рот набьем песком. Как это тебе понравится? Ну, хочешь еще поговорить?» «Жабу устраивают так. Человеку связывают руки за спиной и к ним притягивают ноги. Человека выгибает колесом, и его оставляют лежать на солнце». Через 10 минут я позвал сержант-мажора. Дольше я не мог выдержать. «Я пойду сам. Я не могу послать 2-го солдата, хотя следовало бы. Так примите командование. Если через 10 минут я не появлюсь и ничего не случится, атакуйте форт. Часть посылайте на стены, часть в ворота. Ворота сжечь. Разрешите мне пойти, командир?» «Он храбрый человек, этот сержант, но я вижу, что он смертельно боится». «Молчать. Пойду я, а не кто другой. Отвечаю я. И иду к стене форта. Я помню, как я мучительно боялся осрамиться перед всеми солдатами, живыми и мертвецами. Я не гимнаст и не мог птицей вскочить на стену, как мой трубач. О, печально, печально, когда тело слабее духа. Я довольно долго и неизящно болтал ногами, вися на водосточной трубе. Но, наконец, зацепился, влез на стену и прополз в амбразуру. И тут я остолбенел от невероятности развернувшегося передо мной зрелища. Я не верил своим глазам. Весь гарнизон стоял как живой, спиной ко мне. Они стояли в высохших лужах своей крови и, не отрываясь, следили за несуществующим врагом. Я забыл про исчезнувшего трубача, забыл свой отряд и все на свете. я увидел нечто новое.